Какое еще имя? Псевдоним. Под ним вы будете показаны в нашей программе. Что? Показан? В смысле, мой фейс будет мелькать на экране? Меня это не устраивает. Но... Помощник пресс-секретаря развел руками и беспомощно посмотрел на Дэна. Но так принято. Лучшие кадры всех игр показывают в нашей передаче и в интернете. Это обычная практика. Черт. Только этого не хватало. В общем, мистер... Анатолий Рыбин. В общем так, Анатолий. Моя физиономия мелькать у вас не будет. Как хотите, но чтобы лицо было неразличимо, это ясно? Да, но... Не ясно. Тогда иначе скажу. В контракте нигде не сказано, что я должен сверкать своей рожей на весь свет. Рыбин беззвучно разевал рот и разводил руками. Такого в его практике не было. Обычно геймеры, наоборот, стремятся попасть на экран, а тут резкий отказ. Но как же быть? Как хотите. Ну, мы можем наложить компьютерную маску на лицо, от лба до подбородка. Вот и делайте. А когда сделаете, покажите мне. И только после этого выпускайте в эфир, понятно? Да, хорошо. Рыбин справился с изумлением. А как быть с именем? Может быть... Ну-ну, подбодрил его Дэн. Смелее! Может быть, мистер Икс? Банально и амбициозно. Тогда... «Черная маска». «А попроще можно? Без наворотов». Рыбин замолчал, усиленно шевеля извилинами. Как назло, ничего толкового не приходило. Неожиданное поведение геймера выбило его из колеи. «Вы... простите, вы русский?» «Да». «Тогда как вам русский Зорро? Был такой персонаж?» «Слышал, не подходит. Ладно, пусть будет Стас». «Стас? В смысле Станислав? Но почему?» «Потому что ничего другого в голову не приходит. А гадать лень». «Что ж, Стас так Стас. Благодарю за помощь». «Не за что. А о записи мы договорились». «Да, конечно. Непременно покажем вам. Всего доброго». «Благодарю». Этот разговор внезапно всплыл в памяти через сутки, когда Дэн уже ехал от крохотной деревеньки на берегу озера к роще. Он стартовал во второй половине дня и теперь спешил проскочить рощу, поле и отыскать в следующей деревне человека, который выведет его на местного мага. Тот вроде бы может помочь с выбором пути на север. Опять колдуны, опять поиск. Но теперь в других условиях, худших. Ибо, по легенде, война уже начиналась. А он все ближе и ближе к границе. Скоро встретит первые конные разъезды варгов. Хотя лучше бы не встречать. Герцог согласен помочь и сделает все возможное, особенно после спасения его сына. Однако он связан по рукам баронами, которые в любой момент могут выступить против него единым войском. Они давно подкупили бандитов, и те устроили террор на дорогах. Поисковые отряды герцога никак не могут обнаружить их логово, ибо оно замаскировано заклятием. Заклятие наложил эльфийский маг. Вот его и надо обнаружить в лесу. Убить или пленить, как выйдет. Четвером лезть в лес. Полный эльфов и бандитов? Бандитов в лесу нет. Таков уговор с магом. Да и не всякий туда полезет. Лес оберегает нечисть. Какая? Леший, медведь-оборотень, стая волкодлаков. Прелестно. И мы вчетвером должны сразить милых зверюшек, найти мага, убить его и уцелеть при этом. Ник, а другого варианта нет? Нет. Без помощи герцога нам не преодолеть перевал и не выйти к Серой долине. Баронские владения просто так не пройти. Нас поймают и убьют. Так что готовьтесь к прогулке по лесу. Ник обвел взглядом команду и разложил на траве карту. Вот лес. Большой массив, около 12 квадратных километров. По легенде, все 100. Пара дорог указаны, остальное — тропинки, тропки. Неизвестно, пройдем ли верхом. А оставлять лошадей одних опасно, значит... «Оставим их у герцога», — подал голос Док. «Верно». «Много на себе не унесем, поэтому берем оружие, минимум продуктов, плащи и кое-что из снаряжения. Игра идет трое суток, с голоду умереть не успеем. Если что, поохотимся. В лесу вполне реальные зайцы, тетерева, куропатки, ну и грибы, ягоды». Где маг живет, известно?» «Нет. Будем искать. И быстро. Нам еще надо вернуться к герцогу и выехать с войском. Пока он будет бить баронов, миновать их земли». «Весело». «Все. Вопросы, предложения есть?» «Пока нет». «Тогда в путь. До темноты надо отыскать в лесу подходящее место для ночевки». Игру «Эльф» в анапском филиале проходили 6 команд. В качестве места действия корпорация использовала 2 своих полигона и 4 арендованные площадки общим размером 45 квадратных километров. Стартовали команды в 2 этапа с разницей в 2 суток, так что окончательные итоги этапа должны были быть известны ровно через 5 суток после начала. Регламент игр предусматривал максимальный отсев в командном разряде еще в 1/64 финала, а в индивидуальном — в 1/32 и 1/16. Это было сделано специально, чтобы арбитражная группа, наблюдатели и обслуживающий персонал могли сосредоточить внимание на каждом геймере, на каждой команде. И сейчас, когда количество геймеров и команд стало меньше, уровень контроля над действиями игроков возрастал. Учету и оценке подлежало буквально все, ибо откровенно слабых геймеров уже не осталось, а разница между первым и последним стала минимальной. В такой ситуации, как говорят, каждая лыка в строку. «А лес тот, господин наемник, плохой. Грязный лес. Шастает там банда Стокороя. Это тролль. И трое его подручных тролли. Лучше бы вам обойти лес-то. Маг-то он за лесом рядом с могильником живет. Ничего не боится. А чего ему бояться-то? Он маг. К нему ни одна нечисть не полезет. А еще, говорят, служит ему дракон. Правда, я в это не верю». «И сколько выйдет в обход леса?» «Долго, господин, день не меньше. Вдоль лощины, потом по краю оврага и речки». «А там? Значит, тихо». «Как тихо? Там вроде бы парни Ховрика сидят. Тракт держат. Всех путников-одиночек грабят и небольшими обозами не брезгуют». «Тогда чего же ты советуешь там идти? Везде бандиты». «Так-то ну так, господин. Только Ховрик-то не дурак. Он до смерти редко кого убивает. Больше пугает и грабит. А будете себя смирно вести, отпустит и портки не снимет. А в лесу тролли. Эти никого не щадят. Их даже королевские егеря боятся. Стокорой хитрый гад. Знает лес как свою секиру и людей ненавидит. Убьет точно». «Хм, хороший выбор». «А что делать, господин? Жить-то надо. К нам в деревню редко кто наведывается, однако страх он и есть страх. Вдруг нагрянут. Королевских-то стражей давно не видать, а егеря покинули эти места еще 2 года назад. Как стало известно о войне с варгами. Кому ж охота сгинуть?» «А вы? Чего не уходите?» «Уйдем и мы, господин. Вот урожай соберем и уйдем. Варги-то раньше осени не заявятся, токмо ежели дозоры ихние. Да и надежда еще есть. Вдруг короли захотят защитить земли». «Ясно. На короля надейся, а сам не плашай. Благодарствую, дед. Это тебе». «Да хранят вас боги, добрый господин». Местный староста, дедок лет 70, усердно бил поклоны, сжимая в кулаке серебряную монету. «А рожа у него хитрая. Небось, Ховрик приплачивает хрычу, чтобы тот людей в обход леса направлял. И разбойникам наживо, и детку прибыток. Потому и сидит здесь. Хотя полдеревни уже уехала. Видимо, у бандитов хорошие схроны в лощинах. Не боятся набега. Но идти вокруг леса — терять время, которого и так в обрез. Попробуем иначе». Дэн повел плечами, ощущая приятную тяжесть оружия за спиной, и дал шпоры коню. Пора проверить еще одну версию относительно киберов и биоников. Вдруг угадал. Тогда все в масть. Что будет в противном случае, он предпочитал не думать. Тролли вымахнули на лесную дорогу внезапно, словно выскочив из тумана. Дедок не врал. Умелые разбойнички. Дэн услышал их за секунду до того, как они возникли, и остановил коня. Спереди дорогу заградил высоченный тролль в длинной кожаной куртке с нашитыми поверх стальными бляшками. Нетипичный для троллей наряд, между прочим. В руках огромная секира, за поясом длинный нож. На голове шлем, как у древних германцев. Физиономия отвратная, хреновая копия человеческой. Его дружки ни ростом, ни фигурой не уступали главарю. А что главарь и так видно. «Только одеты попроще. Кожаные безрукавки, стянутые широкими поясами. В руках топоры и палицы. Один удар, и все, сливай воду. А нет. Один гад держит в руках самострел. Грубая работа. Дерево плохо отесано, стальные пластины в ржавчине. У болта сбит наконечник. Но дело это не меняет. Один выстрел, и все. Черт. Не очень удачно. Посмотрим, как выкрутится. Как? Ведь ему говорили идти в обход. А здесь один из 30 проходит. Ну, этот может. Если от болта увернется. Ну да. И четверых троллей завалит. Они ведь в драку сразу не полезут. Закидают топорами и палицами и дорежут ножами. Посмотрим. А ну, слазь, червяк! Оружие на землю, от коня отойти и не лапой сабли. Махнач с такого расстояния не промахивается. Ну, кому говорю? Смотри, слушается. Черт, что он делает? Что-что? Сдается он. Не стал рисковать. Не стал? А как он дальше играть будет? Без коня, оружия, магических предметов и припасов. Голыми руками, что ли? Оператор и ассистент, раскрыв рты, смотрели, как геймер снимает перевязь с саблями. Пояс. Отходит от коня на несколько шагов и поднимает руки. «Сброю тоже скидывай! Живо!» «Да ладно, ладно! Держите!» «Что он творит?» «Сдался! Все отдал! Блин! А я на него уже поставил! Супермен, япона-мать! И что теперь дальше?» «Не знаю. Нештатная ситуация. Вызывай распорядителя. Пусть решает». «Да пока он сообразит, им-то что делать?» «Понятия не имею». Тролли застыли на месте, словно размышляли, что еще потребовать от забредшего к ним в лапы путника. Оружие держали наготове, глаз с Дэна не спускали, но ничего не предпринимали. Дэн не шевелился, ждал. То, что у киберов произошел сбой программы, и так ясно. Это ошибка даже не программистов, а сценаристов. Обычно в этом эпизоде все геймеры шли в рукопашную, а дальше либо побеждали тролли, либо гибли. Но еще никто не сдавался. Вот они стали закладывать в программу киберов этот вариант. Оттого застыли тролли, как столбы. Правда, один водит глазами то на главаря, то на геймера, но палец удержит крепко. И что дальше? Оператору. Дать команду киберам забрать оружие и коня и уходить в лес, в логово. Срочно! Они уже полминуты стоят, если не больше. И внимательно следите за геймером. Этот парень непрост. Какие еще команды им заложить? Пока никаких. Стандартный марш на базу. Принял. Ввожу команду.